Глава 26. Как справляться с паникой? Младший лейтенант Костыль поглядывал в окошко отделения и видел картину, знакомую ему до последнего сантиметра. Рельсы, слегка изгибающиеся на подходе к полустанку Катыши. Воздух над ними чуть струится, показывая, что металл с утра уже разогрелся на всем еще жарком августовском солнцепеке. Шпалы с черными пятнами мазута и мусор между ними, берущийся неизвестно откуда, хотя Ахмед выходит с метлой каждый день и шаркает ею по шпалам. Народу-то вроде нет в их глухомане. И все равно пластиковые прозрачные бутылки и помятые жестяные банки из-под пива появляются каждый день с неуклонностью восхода и заката. «Учиться, что ли, пойти?» — тоскливо думал Костыль. Эти мысли, впрочем, приходили ему в голову с той же неотвратимостью, как появлялись банки на черных шпалах. Но так никуда и не вели. Страшно даже представить, сколько его ровесников по России в этот самый момент вяло думают точь-в-точь то же самое. Но дальше почесывания в затылке и пивка вечером дело в точности, как у Костыля, годами не движется. А правда, сколько таких? Да уж миллиончика полтора точно, а то и все пять. Хотят изменить свою жизнь, а волю-то, волю для этого где взять? А мечтать можно сколько влезет. Если воли к действиям нет, кранты, пустышка. Конечно, нельзя сказать, что в Катышах вовсе не было происшествий. Вот полтора месяца назад парень из Куртамыша, и какая нелегкая его в наши края занесла, в нетрезвом состоянии заснул на путях и не проснулся, даже когда над ним, понятно, товарняк остановился. Машинист поздно заметил, экстренно тормознул, но все равно над ним проехал. Ну, тут съехались все — железнодорожники, транспортная милиция. Пробовали вытаскивать. Не выходит низкая посадка локомотива. Приняли такое решение — медленно протянуть над ним состав до последнего вагона. Думаете, проснулся? Да нисколько. Со всех пот течет, а ему хоть бы хны. Старый железнодорожник дядя Вася Хрипунов не выдержал, дал ему пинка от души. Тогда только заворочился, глазами хлопает, не поймет, чего столько людей собралось. Но с тех пор вот уж полтора месяца мухи дохнут от тоски. Судьба сжалилась над изнывающим от безделья Костылем, и он проворно выбежал из отделения, услышав тонкий мальчишеский крик и мужскую матерную брань. Метрах в 50 у самого края жидкой рощицы, которую заканчивался лес, лежал на земле подросток, скорчившись и обхватив руками голову. А над ним возвышался мужчина в камуфляже и пинал его огромными бутсами, именно в голову норовя попасть. «Парсков! Отставить!» — кричал Костыль на бегу, придерживая рукой кобуру. Но Мабута будто не слышал голоса стража правопорядка. В эти минуты вся его непутевая, мягко говоря, жизнь будто сошлась в одну точку и мутила голову. И когда Костыль схватил его за локоть, он милицейскую руку отбросил. Вот этого, как знает каждый, делать было не надо. Власть руками не трогают. Костыль невысокий ростом был жилистый и довольно сильный. Держал форму, отжимался каждый день не меньше 70 раз. Через минуту он железной хваткой, заломив Мабуте руку за спину, вел его в отделение. С Кином же... А это именно он валялся на земле. Занялась выбежавшая наконец из своего миниатюрного медпункта медсестра Зойка. Перед этим она делала перед круглым зеркальцем сложную прическу из темных косичек и светлых прядей, и теперь была недовольна, что это увлекательное занятие пришлось прервать. «Ты чего к парню пристал?» Костыль, усевший за свой стол, начал заполнять протокол задержания. «Да это он ко мне пристал, товарищ младший лейтенант. На кой он мне нужен? Я на электричку шел». В этот самый момент электричка свистнула, и отправилась с полустанка после минутной остановки. «Ты дурочку не лепи, Парсков! На рожу свою посмотри сначала. Вон у Зойки зеркало висит. Пацан к тебе пристал. К тебе бандит-то три раза подумает, прежде чем пристать». Костыль повернулся к открытой двери. «Зоя Ивановна, как у вас там? С пациентом твоим можно поговорить?» На пороге появился Скин с забинтованной до бровей головой. «Ну и как дело было?» «Он...» — Скин мотнул головой в сторону Мабуты. «Сказал, чтоб я ему деньги отдал. А как я отдам? У меня на обратную дорогу только». «Что? Какие деньги?» Мабута задохнулся от возмущения. «Ты молчи!» — прикрикнул Костыль, все больше чувствуя себя, наконец, в пределе. «Малый театр тут не устраивай. Ты за сопротивление задержан, учти!» И снова обернулся к Скину, одновременно быстро строча протокол. «А куда у тебя дорога-то обратная?» «В Москву». «В Москву? А чего тебя к нам-то занесло?» «К ребятам приехал. У меня друзья тут». «Где тут?» «В Оглухине». «А на станции что делал?» «Шел друга встречать. Из Мишкина должен был приехать». Славкин урок региональной географии Скин выучил четко. «Да вот не приехал, видно. Может, правда он прошел, пока меня тут бинтовали?» «Ну и что дальше было? После того, как он тебя про деньги спросил?» «Ну, я ему сказал. Нету у меня, только на проезд. А он меня раз подсек, и я упал сразу». «Что?» — опять заорал Мабута. «Я у него денег просил, вонючка! Он меня спросил, где станция. Вон, говорю, перед носом твоим. А он прием применил, развернулся, да как даст мне ребром ладони в подбородок. Еле на ногах удержался. Я ж не ожидал». «Слушай, Парсков, ты ври, да не завирайся!» — строго прервал Костыль. «Мы тут не в театре, я тебе сказал уже. Когда меня на театр потянет, я телевизор включаю, а то в город съезжу». У Скина хоть и гудела голова, но слова Парскова он выслушал с огромным удовольствием и гордостью. Пригодились все-таки приемчики. Не зря он их отрабатывал в далекой скинхедской юности. А еще он радовался, что за последние 2 месяца волосы успели отрасти. А то сейчас в скинхенды записал бы мент, и вся комбинация накрылась. Если честно, то перед тем, как ударить здорового Мабуту, 13-летний Скин почувствовал как раз то самое, что в книжке «Спецназ». Курс индивидуальной подготовки называется «Паникой». Память у него вообще была хорошая, правда, не на все. По истории он не мог запомнить практически ни одной даты. Про ботанику и всякие семидоли, тычинки, пестики вообще молчим. А эту страницу, несколько раз перечитанную, помнил наизусть. Паника — самая разрушительная из всех наших чувств. Перетерпеть ее невозможно. Это не чувство голода. Последнее можно подавить, первое — нет. Панику нужно только побеждать. Справиться с паникой. Нейтрализовать эффект поступления в кровь этого ужасного адреналина помогают дыхательные упражнения. Вот что японские психиатры предлагают делать человеку, который чувствует, что его охватывает паника. Вот он это и проделал. Встал на тропе, за спиной Мабуты, выпрямился, глубоко вдохнул через рот, потом выдохнул через нос, медленно, представляя, что прямо перед носом находится перо. «Выдыхайте так медленно», — учили японские психиатры, «чтобы оно не шелохнулось». И правда, паника вроде прошла. Тогда Денис быстрыми шагами нагнал Мабуту, окликнул. Тот остановился, повернулся. Прежде чем развернуться события, поспешим пояснить. Дениса подбадривало, что Славка успел ему рассказать. Мабута — не настоящий афганец, не десантник, не спецназовец, а скорее снабженец. Конечно, вес у Дениса был для схватки с 35-летним Мабутой неподходящий, но он всегда помнил, что зато у него есть важное свойство — резкость. Когда он еще ходил на самооборону, тренер всегда его за это хвалил. Ну и потом предметом постоянного внимания Скина были тафгаи. Если кто не знает, а тафгай — крутой парень в хоккее. Без верного напарника Марти еще неизвестно, установил ли бы Грецкий, знаменитый в хоккейной истории, бомбардирские рекорды. А то вот недавно Симпсон схватился с Рюбко и натянул свитер ему на голову. Это было круто. Как украинец вывернулся, Денис тогда даже не понял. И вот, если вернуться на ту тропу, где пересеклись две судьбы, Денис, сконцентрировавшись, завел руку назад, по всем правилам перенес вес тела на ту ногу, что была сзади, затем резко развернулся и плоской ладонью со сжатыми пальцами, не кулаком, молниеносно врезал Мабуте снизу в подбородок, а сам тут же отпрыгнул. Расчет был на неожиданность. Мабута и правда чуть не упал. А дальнейшее уже в основном известно. Ведь убежать-то после удара Денис запросто мог, да не имел права. В том и фишка была, чтобы вовлечь Мабуту в драку. Славка показываться ему не должен был. Нужен именно незнакомый пацан, чтобы Мабута ничего не понял, где что. Расчет у Славки был на добросовестность костыля. Вот если бы он сильно замешкался, или другой, кто дежурил, и Мабута молотил бы Скина по-крупному, вот тогда Славка въехал бы прямо у него на скорости своем, Харлеем, бывшей Явой. Так у них было задумано. В общем, Денис, не раздумывая, согласился пожертвовать своей шкурой, сыграть роль приманки, или, как на войне, вызывая огонь на себя. Сейчас он сидел спокойненько, можно сказать, отдыхал. Башка болела, но не очень. Он прекрасно понимал, что вышло лучше, чем они со Славкой рассчитывали. Этот дурак стал менту сопротивляться. Теперь его быстро не выпустят, что и требовалось доказать. Слава же все происходящее слышал, пользуясь летним временем из открытого окна, прижавшись спиной к стене отделения. А потом пошел к своему мотоциклу, не садясь, на всякий случай, увел его по-тихому подальше и стал звонить в Омск адвокату Сретенскому. Но у того телефон не отвечал, а так как во всем организованный Слава адресом его запасся, то долго размышлять над дальнейшими своими действиями не стал. Скину поставить в известность о принятом только что решении Слава возможности не имел, но правильно расчел, что когда костыль Дениса отпустит, и тот доберется в Оглухино, то сообразительная нитка, выслушав его рассказ, Славкины действия быстро вычислит и все Скину объяснит, а потом и созвониться, может, удастся. Пока после звонка в Омск батарейка у его сотового разрядилась, а на зарядку времени не было, да и негде было подзаряжаться. А Скин сидел смирно на скамейке. Костыль велел ему подождать. Его показания тоже надо записать. И вспоминал отдельные страницы из спецназа. Писал книжку «Американец». И над некоторыми местами можно было наржаться. Например, в главе «Как ставить себе цели?» Постарайтесь найти способ вознаграждения себя за сделанный успех. Например, я недавно травмировал колено и пообещал купить себе новый автомобиль, если вернусь к тому уровню подготовки, который у меня был до травмы. Такой перспективный подарок стимулировал мою работу, и восстановился я достаточно быстро. «Да», — думал Денис, — «не иначе, как придется обещать себе новый автомобиль». А то по-быстрому не восстановиться. В это время Харлей Ява уже летел по федеральной трассе со скоростью около 150 километров. Конечно, всю дорогу на такой скорости не пройдешь, но на сотню рассчитывать можно. Предстояло пройти 780 километров, и желательно до ночи. Времени на часах было 11 часов 40 минут.